видел мир так, как видел его Ангрон, через покрытую пятнами и крапинками красную дымку. Сангвини никогда не был так близко. Его видения и раньше приводили его близко, но он никогда не пересекался с разумами своих братьев. Не с такой полнотой. Он находился внутри разума Ангрона. Он был внутри его боли. Он был заключен внутри его черепа и чувствовал запах окровавленной плоти внутри его головы. И это было не видение, только не для Сангвиния. Это происходило сейчас. В этот самый момент. Ниборон вскарабкался на выступ бруствера под башней три заградительной стены и взял предложенный Броном скоб. «Он прямо там», — сказал Брон. «Прямо. На открытой местности». Ниборон навел скоб и настроил разрешение. Он увидел фигуру, стоявшую в одиночестве среди разбросанных обломков западных погрузочных площадок в полукилометре от них. Даже на такой дистанции фигура казалась огромной. Гигантский сутулый великан в забрызганном кровью боевом доспехе. Из широкой спины росли громадные кожаные крылья летучей мыши. Багрянец и золото. Окровавленный багрянец и запачканное золото. Протухшее мясо и грязный металл. «Ангрон», — пробормотал Кадвалдер. Хускарл не нуждался в оптическом приборе, чтобы разглядеть фигуру. «Что он делает?» — спросил Брон. Было неясно. Примарх 12-го вышел один на открытое пространство перед своим войском. Ниборон видел их огромные, окутанные пылью ряды в полукилометре позади своего генетического прародителя. Ангрон не обращал внимания на часть своих воинов, которые в этот момент с воплями штурмовали заградительные ворота к западу. Он сдержал оставшуюся часть толпы мясников. А сам вышел вперед. Он вошел в простреливаемую зону. «Он спятил?» — спросил Брон. «С учетом того, что он делал и кем стал, я бы поверил в это», — ответил Кадвалдер. «Навести все настенные орудия и батареи», — приказал Ниборон. «Что?» — переспросил Брон. «Наведи орудие, Клем!» — прорычал Ниборон. «Я что, заикаюсь?» Он вошел в сектор обстрела. Прямо в зону поражения, как будто мы ничто. Мне плевать, что он такое. Рассчитать данные для стрельбы из всех орудий. Брон, вопреки почти паническому состоянию, не был настолько туп, чтобы спросить о координатах. Цель была одна, стоящая на открытой местности. Вокруг них начали вращаться орудийные установки, выполняя отчаянные распоряжения Клема Брона на горткоде. Зашевелились батареи. Орудийные платформы настраивались на героустановках. Зарядные системы стучали и гудели. «Захват цели», — доложил Брон. Ниборон не отрывал глаз от скопа. Сильное увеличение показало ему изорванные окровавленные лохмотья, хлопающие на отвратительной туши Ангрона, массивные ноги, вмятины и зазубрины на золотом доспехе, шрамы войны, рваные крылья, лишенные плоти черепа, натянутые. Он быстро опустил прибор. Он достаточно хорошо увидел фигуру. В подробностях нет нужды. Внизу Ангрон медленно поднял над головой Толстой, как ствол дерева, рукой огромный боевой топор. Он смотрел на них. «Слушайте. Слово будто упало с небес, подобно раскату грома. Они все вздрогнули, даже Кадвалдер». Хускарл вскинул болтер, автоматически отреагировав на угрозу. «Он. Он обращается к нам?» — прошептал Брон. «Слушайте. Слушайте меня». Слова прокатились по каменистой пустоши, словно эхо артиллерийского залпа. «Я делаю свое предложение один раз», — прогудел Ангрон, медленно и тяжеловесно. «Согласно ритуалам этой арены». «Арена?» — пробормотал Ниборон и посмотрел на Кадвалдера. «Что, по его мнению, это такое?» «Ваше дело безнадежно», — провозгласил Ангрон, за каждым слогом тянулось долгое эхо. «Вы сражаетесь с врагом, которого вам не победить. Вы отрезаны, в меньшинстве, и защищаете правителя, слишком слабого и недостойного вашей верности. «Клем!» — прошептал Ниборон. Брон кивнул. «Мое предложение», — заревел Ангрон. «Сдавайтесь». Наступила долгая тишина, нарушаемая только дуновением ветра. «Каков ваш ответ?» — спросил Ангрон. «Вот он», — сказал Ниборон. Сангвини поморщился, когда вся южная линия заградительной стены Монсальванта разрядила орудие по нему. Поток огня, оглушающий и сотрясающий землю, ливень тяжелых снарядов, лазерных лучей и плазменных разрядов. Он чувствовал, как рассыпается на атомы. Расщепляется на молекулы, а затем эти молекулы испепеляются. Боли не было. Совсем. Миг, свободный от боли безмятежности, выбросил его. Сангвини открыл глаза. Он положил руку на такую прочную и такую реальную бастионную стену Горгонова рубежа. Он увидел разрастающуюся вокруг него битву. Воздух наполнили выстрелы и трассеры, железные воины начали эскаладу Котильона, осадные башни охвачены пламенем, немного не добравшись до своей цели, огненный шторм охватывает местность под четвертой окружной стеной. Войскам безотлагательно нужно его внимание. Горгонов рубеж нуждается в великом ангеле. Но Сангвини знал, что только что ощутил смерть Ангрона. Сангвини находился в разуме брата, когда орудия Монсальванта испепелили его. Это был миг победы, но также и скорби. Смерть брата не была пустяком. Это событие исключительной важности могло произойти только 20 раз, и оно уже случилось слишком много раз. И что хуже всего было в смерти, что разрывало сердце, то, что с ней, наконец, ушла боль. Бедный потерянный брат Сангвини, наконец, нашел избавление. Сангвини выровнял дыхание. Самое странное, самое непонятное во всем этом было то, что измученный разум Ангрона находился не там. Сангвини был вместе со своим братом и смотрел в качестве видения глазами Ангрона на Монсальвант. Но Ангрон видел вовсе не укрепление. Разум Ангрона погрузился в собственное видение. Вот почему его ярость ненадолго стихла. Вот почему исчезло его безумие берсеркера, и ненадолго вернулась спокойная внятная речь. Момент ясного сознания. Ангрон обращался к стенам. Он бросил ритуальный вызов. Заградительная стена Монсальванта стала для него стенами арены Нуцерии, в далеком Ультима Сегментум. Он видел в защитниках Монсальванта насмехающихся людей Дешия. Он снова стал Ангроном Талыкером, повелителем красных песков, детем горы, поносящим ревущую публику ямы. Он снова был дома. Он отправился домой умереть. Сангвини попытался понять смысл этого. Попытался разобраться в увиденном, в умирающем видении Ангрона, застрявшем в его собственном. «Почему это? Почему там? Почему Нуцерия? Мои видения должны иметь смысл. Иметь цель. Или они просто предвестники моего собственного приближающегося безумия? Какую истину я должен узнать из этого?» Сангвини снова закрыл глаза, очень крепко, не обращая внимания на бойню на Горгоновом рубеже, и сконцентрировался, пытаясь уловить затухающий след видения, который он мог разобрать и осмыслить. Нуцерия. Нуцерия. Была причина, по которой планета заполнила разум Ангрона и отвлекла его гнев. Была причина, по которой она явилась ему, а через него мне. И я вижу ее. Вижу. Сгоревшее ядро смерти, обугленный труп, полное уничтожение. Владыка Ваала ахнул. Он открыл глаза. Агония, которая на краткий миг утихла, снова впилась в него. Настоящая жизнь вернулась. Гнев восстановился. Ярость возродилась. Сангвини видел дымящийся кратер в каменистых пустошах перед Монсальвантом. Он видел, как медленно рассеивается дым от обстрела, а языки пламени все еще облизывали края кратера. Видел обугленные осколки взорвавшихся костей и частично спекшиеся куски плоти. Он видел, как они дергаются и извиваются. Видел сломанные искореженные пластины брони, осколки распыленных костей и отдельные сплавленные позвонки, они собираются, продвигаются и встают на место. Видел, как формируются новые сухожилия и мышцы, заново связываются фрагменты скелета, соединяется каркас, восстанавливается форма, которая затем облачается в плоть. Он видел, как растут капилляры, словно тонкие листья папоротника, их миллионы, приносят кровь, доставляя ее в каждую новую конечность. Сангвиний видел воплощение. Он видел, как огромный кулак подбирает воссозданный топор из дымящегося основания кратера. Кратера, что стал горнилом. Он видел, как громадная масса крылатой фигуры поднимается из кратера. Она повернулась к нему лицом. Их глаза встретились. Они смотрели друг на друга через пространство и время, словно стояли лицом к лицу. Брат к брату. Сангвиний посмотрел в глаза Ангрону. Ангрон ответил свирепым взглядом. Он медленно поднял левую руку, где новая кожа только восстановилась поверх сочащегося мяса. Слезал с нее кровь. «Моя кровь для кровавого бога», — сказал он. «Нет», — сказал Брон. «Нет, это». «Нет, это совершенно невозможно, это». «Нет, нет, нет». Кадвалдер схватил человека за горло и встряхнул. «Это происходит», — прошипел Хускарл. «В самом деле», — сказал Савл Ниборон, глядя на пустоши внизу. Ангрон, повелитель 12-го, Красный Ангел, Демон-Принц и Пожиратель Миров, выбрался из пылающего кратера. Его физическая масса теперь казалась колоссальной. Кровавый гигант, чья освежеванная плоть кровоточила, а золотой доспех горел и светился. Ангрон начал шагать к заградительной стене, сотрясая землю каждым шагом. Он ускорился. Длинные косы с штепселями, которые тянулись из задней части черепа, колыхались переплетенной слипшейся черной гривой. Адские крылья, больше прежних, расправились, словно прогнившая парусина. Он поднял топор, и за его спиной массы пожирателей миров взревели и бросились в атаку вслед за ним грохочущим бегом, затмив пылью небеса. Ангрон открыл пасть, растянув окровавленную ободранную плоть раздутого лица и обнажив клыки настолько большие и острые, что казалось, будто они могут разодрать горло галактики. Он заревел. Вся осмысленность в нем исчезла, все слова поглотило звериное буйство его натуры берсеркера. Он просто ревел. Протяжный, дикий, бессловесный звук. Но его смысл был вполне очевиден. Гарвель Локин, Натаниэль Гаро и Сигизмунд возглавляют семерых. Часть третья. Четыре победы. До последней капли крови. Один. Мертвые частоты. Обманщик. Диссонанс. Что-то. Недоуменно произнес Аль-Нит Назира. «Мой хан, лорд, пожалуйста, подойдите. Что-то случилось?» Шибан-хан прекратил наблюдать за ремонтными бригадами. На высокой платформе было жарко, и стыковочное кольцо над ними давало лишь частичную тень. Бригады, состоявшие из гражданских или служащих портовой гильдии, обливались потом, работая вокруг двух тягачей класса Сизиф. «Это забота главного верховного, Назира», — ответил он. «У нас свои обязанности». Назира, капитан Ауксилии, хороший и рассудительный человек, стал помощником Шибана со дня его прибытия в порт. Он сразу же проникся к нему симпатией, увидев целеустремленную решимость, с которой Назира пытался навести порядок в царившей вокруг неразберихе, и, нуждаясь в надежных офицерах, Шибан сделал его своим заместителем. «Мой хан, вы должны это увидеть», — снова позвал Назира. Шибан отложил инструменты и подошел к Назиру, пробираясь между грудами ненужных деталей и комплектующих, которые бригады уже сняли с буксиров. В ярком солнечном свете мусор, свисавшие провода и отстегнутые кронштейны усеивали посадочную площадку. Назира стоял у перил и смотрел вниз. Они находились в 1500 метрах на третичном посадочном пилоне порта, все еще довольно низко с точки зрения пилонных конструкций, которые возносились ввысь, угрожая пронзить небеса. Но падать все равно было долго. Под ними, словно крупномасштабная карта, раскинулась портовая мегаструктура. Яркие солнечные лучи пульсировали и были окрашены пустотными полями, которые по-прежнему защищали верхнюю и межорбитальную части огромного порта. Внизу, над бескрайними просторами западных грузовых площадок и примыкавшим к ним изуродованным ландшафтом, где когда-то располагался небесный город, дрейфовали облака чего-то похожего на красновато-коричневый смог, напоминая опавшие листья. Еще более черная туча задержалась на западе, над тем местом, где находился солнечный мост. «В чем дело?» — спросил Шибан. Назира указал вниз. «Смотрите, там и там», — сказал он. «Это серьезный бой». «Назира, мы знаем, что внизу идет бой». «Нет», — сказал Назира. Прежде он шел у ворот заградительной стены. «На западе». «Там». Но он распространился. Увеличился. Только что настенные орудия вели массированный обстрел. «Смотрите! Посмотрите! Еще раз!» Шибан отстегнул шлем от пояса и надел его, активировав визуальное улучшение и усиление звука визора. Он увеличил огромный пояс дыма и пыли, толстую линию заградительной стены, башни, главную громаду Мансальвант-гора. Он увидел множество вспышек. Солнечный свет, отражавшийся от движущегося металла, и огонь из оружия, сосредоточенный и интенсивный. Звук донес до него отдаленный грохот и треск. Назира был прав. Враг все еще толпился у заградительных ворот, но огромная орда кишела по всей длине южной линии, словно насекомые, которые высыпались и расползлись из муравейника. «Я прав, не так ли?» — спросил Назира. «Все ухудшается, да?» За последние несколько минут ситуация обострилась. Так и было. Происходящее выглядело катастрофически. Шибан подумал о том, чтобы солгать и еще немного подержать Назиру в неведении, позволив тому спокойно работать. Но Назира был его товарищем, его другом, и это касалось их обоих. «Все стало гораздо хуже», — сказал Шибан. «Пожиратели миров начали полномасштабный штурм стены». «Если мы спустимся вниз?» — спросил Назира. «В этом нет никакого смысла», — сказал Шибан. «Кроме чести?» — предположил Назира. «Мы сможем больше почтить наших товарищей, если сумеем выполнить возложенное на нас задание», — ответил Шибан. «Наше присутствие там не будет иметь ни малейшего значения, но тяжелое гравитационное оружие будет». «Сколько еще?» Назира пожал плечами. Он посмотрел на ремонтные бригады, трудившиеся вокруг громоздкого утилитарного судна. «Еще час?» — рискнул он. «Тогда мы сможем отправить их на наземные платформы своими силами и начать сборку. Не знаю насчет других бригад». «Ступайте и поторопите их», — сказал Шибан. «Не тревожите их зря, но поднимите мотивацию. Посмотрим, сможем ли мы выиграть пару минут из этого часа. Я займусь другими бригадами». Назира кивнул и поспешил присоединиться к рабочим. Шибан пересек доковую площадку и вошел в глубокую тень массивного стыковочного кольца. Боковая площадка пилона соединялась непосредственно с огромной конструкцией третичного шпиля. Там располагалось 4 больших люка, которые вели в навалочные грузовые элеваторы. Со стены между двумя из них сняли отъемную пластину, что позволило получить доступ к энергетическим мощностям порта, а также к проводным каналам связи и данных. Катушки кабелей и трубчатых соединителей уходили в смотровое углубление и словно спящие питоны тянулись по палубе к припаркованным буксирам и работавшим бригадам. Шибан отсоединил кабель от лежавшего на палубе вокс-передатчика и подключил к системам своих доспехов. Он выбрал передачу на Горткаде. «Говорит Шибан, ремонтная группа 6, третичный пилон, уровень 40. Монсальвант, ответьте». «Потрескивание». «Монсальвант, ответьте и сообщите о том, что происходит». «Больше статики, напоминавшей шуршание полимерной пленки». «Монсальвант, ответьте». «Командная группа, ответьте». «Башня 7?» «Башня 6? Заградительные ворота?» говорит Шибан, ремонтная группа 6. Ответьте и сообщите о том, что происходит. Связь ответила только прерывистыми хлопками и шипением пролитой кислоты. Он попробовал вызвать другие ремонтные бригады, команды, подобные его собственной, развернутые на третичных и вторичных пилонах, чтобы собирать детали и оборудование и восстанавливать пригодные для использования суда. Всего команд было 18. Никто из них не ответил. Шибан надеялся, что дело было просто в проблемах с проводной связью. Но разве проводная сеть могла выйти из строя сразу в нескольких местах? Он попробовал еще раз. Затем он снова попытался связаться с Монсальвантом. Госпожа тактика Катарина Эльк вошла в передовой командный пункт Сатурнианского, прошла прямо к своему посту, села и надела наушники. Ее руки скользнули по клавиатурам, и стол активировался, вспыхнули дисплеи и включились экраны. «Обманщик, — говорит обманщик, — сказала она с показным спокойствием. Обманщик в эфире. Все истребительные команды докладывают о состоянии, только передача данных». Несколько ответов быстро протрещали в ее наушнике. По мере их поступления она отмечала их на доске быстрыми тактильными жестами, ее взгляд быстро перемещался между экранами. «Говорит обманщик, отмечаю вашу готовность, истребительные команды. Ждите». Она переключила каналы с передачи данных на проводную связь. «Обманщик, дозор у стенной стражи». «Дозор на связи, обманщик». «Обманщик слышит вас, капитан Мадий. Начинайте визуальное сканирование». «Принято, обманщик». Она ненадолго откинулась назад, хотя ее пальцы продолжали порхать над клавишами. «Истребительные команды сообщают о готовности, милорд», — сказала она. «Дозор стенной стражи ведет наблюдение. Мы действуем». Отсчет операции начался. Дорн кивнул. Передовой командный пункт представлял собой небольшую галерею-камеру возле одного из залов развертывания. Вероятно, когда-то это был винный погреб, прежде чем все подвальные помещения конфисковали, расширили и укрепили. Вдоль обеих длинных стен протянулись столы стратегиума, их экраны и дисплеи мигали во мраке, освещая лица тактиков и операторов, которые сидели спина к спине на своих постах. Кругом царило постоянное суетливое движение рук, настраивавших элементы управления, неизменное тихое бормотание голосов, микрофон и наушников и несмолкавшая трескучая болтовня переданных ответов. «Я вас услышал, госпожа», — сказал Дорн. «Продолжайте». Эльк кивнула, подтверждая, что услышала его разрешение. С бесстрастным лицом она повернулась к своему столу. «Проводная связь с великим сиянием?» — спросила она. «Проводная связь установлена, госпожа», — ответил оператор за столом рядом с ней. «Подключите меня к проводной связи, пожалуйста», — сказала она. «Проводная связь установлена», — сказал оператор. «Обманщик, — говорит обманщик», — произнесла она. «Примите мой сигнал, великое сияние». В самом сердце огромной суеты зала великого сияния Архам сидел за столом, подавшись вперед. Он поднял левую руку и указал на госпожу Икара. Она увидела его жест, отложила инфопланшет, который просматривала, и немедленно направилась к его посту. Хускарл передал ей наушники, и она надела их, стоя у его плеча. «Великое сияние», — сказал Архам. «Обманщик, мы вас слышим, вы в эфире». «Принято, великое сияние», — ответил голос Эльк в их ушах. «Начат отсчет». Обманщик запрашивает отслеживание движений. «Ждите, обманщик», — сказал Архам. Икара подошла к посту стратегиума рядом с консолью Архама. Она активировала дисплей, центрировала, увеличила и зафиксировала. «Запуск отслеживания движений», — сказала она. «Отсеивание всех дорожек, всех сейсмических и прослушивающих постов в целевой зоне. Сводка будет передана в виде данных по проводной связи через 12 секунд, обманщик». Обманщик ждет. Икара и Архам подождали, пока громадные процессоры бастиона Бхаб перенаправили небольшой фрагмент своей мощности в соответствии с запросами Икара. Это было хитрым, но неудобным. Вокруг них в сиянии работало более 1000 человек. Операторы на сторожевых постах и вокс-станциях, тактики военного двора вокруг столов с дисплеями, маршалы и лорды-милитанты за столами наблюдения. Гул голосов и активность, живой мозг и нервная система осады, которая отслеживала и наблюдала за тысячами отдельных сражений и столкновений, развертыванием войск, переброской боеприпасов, потребностями в снабжении, стабильностью пустотных щитов, полученными разведданными. Офицеры, сервиторы и посыльные спешили туда-сюда. Рубрикаторы сновали мимо, нагруженные свежими донесениями. Картоманты контролировали метки флажки, которые мягко пульсировали и перемещались на огромных гололитических экранах. Никто из них не знал, чем занимаются Архам и Икара. Ни одного из них не стали инструктировать или посвящать. Никто из них ничего не знал о событиях, которые разворачивались в лигах к югу отсюда, в Сатурнианском квартале. Архам чувствовал себя неловко. Даже Ворст за соседним постом не был в курсе. Магистр Хускарлов мягко постукивал пальцами. Икара посмотрела на его руку. Такая любопытная и поразительно человеческая манера поведения. Она улыбнулась. «Я больше не буду», — сказал Архам. «Пожалуйста, не стоит, лорд», — ответила она. «Приятно знать, что я не единственная, кто чувствует это напряжение». Она посмотрела на свою панель. «Первые результаты отслеживания», — сказала она. «Передаю вам данные, обманщик». «Спасибо, великое сияние, ждите», — ответила Эльк. Данные поступали на ее настольный монитор. Она сделала жест, и тактильная команда вывела их на главный дисплей поста. «Вижу сейсмический импульс», — сказала она. «Сейсмический импульс подтвержден, 40 километров, распространяется», — подтвердил ближайший оператор. «У нас есть след цели?» — спросил Дорн. «Анализирую результат обработки данных», — ответила Эльк. «Отрицательно. Сейсмический импульс считывается как обратная вибрация от бомбардировок участков европейской и западной выступающей стен». «Отвлекающие действия», — сказал Дорн. «Мы считаем, что они отвлекают, лорд», — сказала Эльк. «Они отвлекают», — произнес Дорн. «Они достаточно интенсивны, чтобы маскировать поверхность и приповерхностный слой в непосредственной зоне», — добавил оператор. «Мы слепы?» — спросил Дорн. «Отсеиваем их через разделительные фильтры, лорд», — ответила Эльк. «Но, возможно, сигнала для чтения еще нет». Она взглянула на него. «Если они придут сегодня», — добавила она. «Или придут вообще?» Дорн не ответил. «Обманщик, — говорит обманщик», — сказала Эльк, повернувшись к своим экранам. «Переданные данные получены, великое сияние. Начальные результаты показывают отрицательный след, повторяю, отрицательный след. Пожалуйста, продолжайте передавать инфопакеты с отслеживанием движений с 5-минутными интервалами от этой отметки». «Принято, обманщик», — протрещало по связи. Дорн отвернулся от тихой, непрерывной деятельности маленькой комнаты. Диамантис стоял в дверях. «Мы ждем», — сказал Дорн. 99% жизни солдата, лорд», — ответил Диамантис. На лице претерианца едва не появилась улыбка. «Последняя информация», — сказал Дорн. «Программа герметизации». «Магас Лэнд сообщает о готовности», — доложил Диамантис. «Какие-то мелкие проблемы. Вопросы с засорением реактивных сопел или что-то в этом роде». «Звучит не слишком обнадеживающе». «Его процессы создали из ничего в течение нескольких часов, лорд», — заметил Диамантис. «Они не были тщательно проверены. Но если он говорит, что это сработает, я ему верю. Все его сотрудники, за исключением основных оперативных бригад, эвакуированы». «Сигиллит?» «Уже сопровожден обратно в Верхний Палатин, в соответствии с вашими инструкциями», — ответил Диамантис. «Хорошо», — сказал Дорн. «Он ни при каких обстоятельствах не должен находиться здесь во время операции. Нигде рядом». «Он казался разочарованным, милорд», — заметил Хускарл. обидевшимся. Он полностью понимает значение того, что здесь происходит. Я думаю, он хотел сам засвидетельствовать это. «Вот для чего у нас есть летописцы», — сказал Дорн. «И спрашивающие», — сказал Диамантис. Дорн посмотрел на него и выгнул бровь. «Правда?» — спросил он. «Хочешь поправить меня?» «Мы можем называть их как хотите, претарианец», — сказал Диамантис. Дорн хмыкнул. «Тогда позови их сюда», — сказал он. «Передовой пост, вероятно, самое лучшее место для них». «Чтобы они могли видеть, что происходит?» «Чтобы они не путались под ногами». Диамантис кивнул и вышел в коридор. Он махнул паре гвардейцев из палатинской горты. «Приведите и спрашивающих», — сказал он. Они вышли вперед, ведя юношу Терайомаса между собой. Молодой человек сжимал планшет. Он выглядел так, словно в любой момент был готов обделаться от ужаса. «Я?» — спросил он. «Сюда», — сказал Диамантис. «Наблюдайте. Записывайте. Ни к чему не прикасайтесь». Хускарл замолчал. «Где второй?» — спросил он гвардейцев. «Где старик Зиндерман?» «Прошло много времени, Гарвиль», — сказал Зиндерман. Локин выпрямился. «Это так», — ответил он и протянул руку. Зиндерман осторожно сжал гигантскую бронированную ладонь. «Раньше не было возможности поговорить», — сказал Зиндерман. «Но я хотел найти тебя до». «Ты нашел меня», — сказал Локин. Они находились в шестом зале развертывания, рядом с выявленной линией каверны. Помещение представляло собой кирпичную цистерну, подвальное хранилище, расширенное бригадами сервиторов, которые пробурили под каменную породу. Позади Локина готовилась его истребительная команда, проверяя оружие. 100 легионеров, большинство имперские кулаки. Было тихо, если не считать нескольких негромких разговоров, щелчков и лязга, вставляемых обоим, и подключения источников питания. Висела напряженная тишина, напоминавшая Зиндерману храм или место поклонения с собравшимися на молитву прихожанами. Он подумал, что в сложившихся обстоятельствах это было довольно точное определение. Одну стену помещения убрали, и они могли видеть соседний седьмой зал развертывания. Там спокойно готовились Сигизмунд и его истребительная команда. Еще 100 человек, также имперские кулаки, но с угольно-черными символами Ордена Храмовников. Как понял Зиндерман, каждая из 7 истребительных команд получила свой позывной. Группа Сигизмунда преданы: Гаро Раздор, Хаара Черный Пес, Бело Сепота Ярчайший, Галлора Седьмой, Атейна Гелиос. Команда Локина называлась Найсмит. «Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз видел тебя в этих цветах», — заметил Зиндерман. «Другая эпоха, Кирилл», — сказал Локин. «Именно так», — сказал Зиндерман. «Ты считаешь их своими истинным цветами?» «Навсегда», — сказал Локин. «Но я ожидаю, что они вызовут некоторый психологический эффект». «Не сомневаюсь», — сказал Зиндерман. «И твой выбор позывного?» «Слово, которому ты меня научил. Я намерен не согласиться и бросить вызов. Равновесие нарушено, Кирилл. Найсмиты нужны нам как никогда». «Ты думаешь, наш претарианец прав?» — спросил Зиндерман. «Что он придет?» «Я думаю, что вероятность высока», — ответил Локин. «И если и не мой генетический отец, то лучший наконечник копья в легионах для такой операции». «Их больше не существует», — сказал Зиндерман. «Они остались, как искривленная пародия на былую славу», — ответил Локин. «Первая рота. Марниваль. Абаддон». Зиндерман вздохнул. «Имена, которые всегда пугали, независимо от того, на какой ты стороне», — сказал старик. «Тогда была только одна сторона. Ты здесь, чтобы записать это, Кирилл? Летопись? Меня удивило ваше появление». «Да», — сказал Зиндерман. «Просто. искривленная пародия на былой порядок, если говорить твоими словами, но лорд Дорн счел нужным восстановить нас. Зафиксировать создание истории как акт веры в будущее которое. «Вы создаете историю, Кирилл», — сказал Локин. «Я здесь только для того, чтобы создать курган трупов». Зиндерман запнулся. «Если он придет». Начал он. «Да». «Что ты будешь делать, Гарвиль? Раньше он был твоим любимым господином». «Убью», — сказал Локин. «Я убью его». Зиндерман кивнул. «История говорит нам», — сказал он, — «что культура может прийти в болезненный упадок, когда сыновья пойдут против своих отцов». «Отец пошел против меня», — сказал Локин. «Мне не нужна история, чтобы что-то сказать». «Вот вы где, черт возьми!» Зиндерман повернулся. К нему спешил Конрой капитан Альборн в сопровождении двух воинов Гортой в красной броне. «Я ускользнул от своих опекунов», — сказал Зиндерман Локину и лукаво подмигнул. Локин слегка улыбнулся. «Нельзя найти то, что ищешь, если не нарушишь некоторые правила», — сказал ему Локин. «Нужно в одиночку пройти несколько темных мест». «Вы не можете просто так бродить, где вздумается, сэр», — Альборн рявкнул на Зиндермана. «Сделайте это снова, и мы вышвырнем вас. Идемте, пожалуйста. На командном посту есть зарезервированное для вас место». Зиндерман позволил увести себя. Он оглянулся на Локина. «Найди то, что ищешь, Гарвиль», — сказал он. «Где бы оно ни было в этих темных местах». «Я найду», — ответил Локин ему вслед. «И принесу туда свет». Они увели Зиндермана. Локин вернулся к приготовлениям. Он взял меч Рубио и продолжил обрабатывать лезвие точильным камнем. «Я могу найти тебе меч получше, чем этот старый клинок», — сказал Сигизмунд, выходя из соседнего зала. «И привяжешь его цепью к моему запястью, как пожиратель миров?» — спросил Локин. «Тогда он никогда не покинет твою руку, Гарвиль Локин», — ответил Сигизмунд. «И никогда больше не упадет». «Он мне подходит», — сказал Локин. «Он был со мной некоторое время и принадлежал одному человеку». «Это психосиловое оружие», — сказал Сигизмунд с сомнением. «Такой брат, как ты, не может извлечь из него никакой пользы». «Это все еще клинок», — сказал Локин. «И его лезвие острое». Они стояли рядом и смотрели на два зала, на спокойных людей, собравшихся вместе и готовых выпустить ад. «Ты готов?» — спросил Сигизмунд. «Да». «Ты?» «Да». «Мне понравилась твоя клятва», — сказал Сигизмунд. «Самая краткая из всех», — сказал Локин. «Да», — согласился Сигизмунд. «Но хорошая. Хотел бы я, чтобы она была моей». «Госпожа Икаро?» — сказал Архам. Икаро сбросила задумчивость после его слов. «Время следующего отслеживания движений», — сказал Архам. «Обманщик ждет». «Конечно», — ответила она, возобновив работу. «Приступаю». Это было девятое отслеживание, которое она провела и отправила. Процессоры жужжали и щелкали. «Отвлеклись?» — спросил Архам, пока они ждали. «Просто поступили обновления на основные военные карты», — ответила она. «Колоссовы врата и Горгонов рубеж». «Я видел», — заметил он. «Похоже, что бои там быстро обостряются», — сказала она. «Разведка рисует стремительно ухудшающуюся ситуацию в обеих областях. Обе предсказаны преторианцам как ключевые зоны напряжения», — спокойно сказал Архам. «Поэтому он назначил Хана и Ангела командовать ими. Я наблюдаю за ними обоими. Военный совет наблюдает за развитием обстановки на дюжине столов. Есть планы реагирования на случай, если кто-то из них станет населенный пункт. Там становится чертовски жарко, Архам». «Становится. Но нам нужно заняться работой. Сосредоточьтесь». «Отслеживание движений завершено», — сказала она. «Обманщик, — говорит великое сияние», — произнес Архам. «Начинаю передачу данных». Зиндерман прибыл на командный пункт. Он впервые оказался здесь. Место казалось тесным, многолюдным и оживленным, хотя единственным шумом было тихое бормотание операторов. Терайомас укрылся в углу. «Есть новости?» — спросил Зиндерман. Дорн поднял руку, показывая ему замолчать. Он смотрел на госпожу Эльк. Она подалась вперед в своем кресле. «Спасибо, великое сияние. Ждите», — услышал Зиндерман слова Эльк. Тактик ловко выводила данные на дисплее. «Вижу сейсмический импульс», — сказала она. «Сейсмический импульс подтвержден, 41 километр, распространяется», — произнес оператор. «Как и прежде, обратная вибрация от европейской и западной выступающей». «У нас есть след цели?» — спросил Дорн. «Анализирую», — ответила Эльк, сосредоточившись на экране, ее руки подергивались, пока лепили невидимые данные. «Остановитесь здесь. 172. Это новый след. Уберите обратный поток. Очистите его». «Слушаюсь», — сказал оператор. «Госпожа Эльк?» — спросил Дорн. «Подождите, пожалуйста, лорд», — не оборачиваясь, ответила Эльк. «Сейсмический импульс подтвержден», — произнес оператор. «Новый след, новый сигнал. В движении приближается. Сейсмограф подтверждает, акустики подтверждают, ауспик подтверждает». «Мы нашли его», — сказала Эльк. «Новый след обнаружен, милорд. В 8 километрах от Сатурнианской стены координаты 172. Приближается. Отчетливый след, отчетливое эхо». «Под поверхностью?» — спросил Дорн. «Насколько глубоко?» Зиндерман знал, что все его ожидания были связаны с крупной подземной атакой непосредственно на Сатурнианский разлом. Слабое место представляло собой узкий пласт из впадин и сланцев, зажатый между плитами коренных пород, единственный возможный путь, который можно проложить раскопками или бурением. «Нет, милорд, поверхность», — ответила Эльк. «Подтвержденный?» «Теперь подтвержденный». «Поверхность?» — нахмурился Зиндерман. «Что М.О.?» Он замолчал, как только увидел взгляд, которым наградил его Альборн. «Я ожидал другой атаки на поверхности», — сказал Дорн. «Какие бы силы они ни собираются бросить на нас под землей, сначала они должны крепко ударить по нам и отвлечь на себя настенные системы». «Поверхностный след подтвержден», — сказала Эльк. Дорн снял со стены проводной вокс-микрофон, длинный кабель задел его доспехи. «Обманщик, — говорит обманщик», — произнес он. «Дозор, мы обнаружили приближающийся наземный след. Что вы видите?» Стояла холодная и тихая ночь. Сатурнианская стена представляла собой внушительную, обращенную к югу часть огромной последней стены, высотой в 11 сотен и толщиной в 4 сотни метров. Подобно морскому утесу, она протянулась почти на 30 километров между европейским и западным выступавшими участками. Хотя вспышки света и отдаленный грохот их непрерывных обстрелов пульсировали в холодном воздухе, в Аанской башне, главном орудийном бастионе Сатурнианской, было тихо. Непроглядная гнетущая тьма нависла над стеной и равниной перед ней. Температура опустилась ниже нуля, а от порывов ветра стало еще холоднее.